Глава 20. Хэштег «Вкусный дом». Утром я взяла себя в руки. Такой путь позади, нужно продолжать движение вперед. Козерог я или не козерог, в конце концов. Погода наконец испортилась. Сентябрь и так в этом году выдался чересчур теплым и солнечным для Петербурга. Так что моросящему за окном дождю я даже в некоторой степени обрадовалась. Все сразу встало на свои места. Осень, тучи, мокро. Так и должно быть, ничто не отвлекает от внутренней отделки дома. И снова я взяла в руки ненавистную кисточку, белила все подряд, рамы, подоконники, валиком прошлась по фанерным дверям. Особенно намучилась с потолками, шею свело уже через 20 минут после начала работы, и с окошками на веранде. Все стекла были разделены на 16 частей тоненькими перемычками, каждую из которых следовало аккуратно прокрасить. Незаметно подкрался октябрь. Боже, ровно месяц прошел с момента моего увольнения, а я за это время стала совершенно другим человеком. Число к третьему я поняла, что красить мне больше нечего. Все, что можно было улучшить при помощи валика и кисточки, я улучшила. Теперь приятная часть. Пора отправляться в максимальный дом. Вот только саморезами оргалит во всем доме выправлю. Провозившись несколько часов со вздутыми стенами и приведя их в относительный порядок, я составила список покупок на завтра. Обои, люстры, занавески, карнизы, ковролин, холодильник и микроволновка. Пора уже начинать нормально питаться. Запел телефон. «Вася!» «Привет, Шура!» Голос веселый, совсем как раньше. «Ну как ты там?» «Ой, Вася, привет!» Я радостно улыбалась в телефон. «А я с покраской закончила, представляешь? В жизни больше не возьму в руки кисточку. Мне уже кошмары с ее участием снятся. Так что теперь займусь обоями. Завтра в максимальный дом поеду, шопиться». «Обои, значит? А ты вообще умеешь их клеить?» «Никак нет, не умею», – отрапортовала я. «Ладно, не плачь. Завтра вечером заскочу к тебе, научу». «Трам-пам-пам, значит, завтра надо приготовить романтический ужин. Ну или, по крайней мере, разогреть в микроволновке». Список покупок пополнился мясом по-французски и готовым салатом из супермаркета. Перед сном я посмотрела свой дом, все эти программы меня очень вдохновляли, и почитала мамин блог. Мама улетела на Кубу еще 24 сентября, на следующий день после нашего совместного ужина. Местные ательеры сразу же после нормализации отношений с Соединенными Штатами бросились доводить гостиницы до высоких американских стандартов в надежде, что теперь к ним на Кубу хлынет поток туристов из самой благополучной страны мира. Но в то же время ушлые кубинцы не хотели терять постоянных клиентов из России, поэтому известных тревел-блогеров с другой стороны Атлантики специально пригласили в Гавану на тест-драйв местных отелей. Кубинцы очень милые, Фидель, Карибское море, Бакарди, писала мама. Представляя себе яркое солнце, высокие пальмы и белоснежные пляжи острова Свободы, я уснула. «Может, выбрать обои с пальмами?» – размышляла я на следующий день, бродя по максимальному дому. Без Васи тут было довольно скучно. Нет, пальмы будут просто неуместно смотреться в доме, окруженном сосновым лесом. И вообще, у всех покупателей вкус разный. Нужно выбрать что-нибудь нейтральное и в то же время современное. Что-нибудь, что понравится каждому. Еда. Все любят покушать. Меня посетила одна идея. Что, если оформить дом в цветах десертов? Покупатель, заходя в помещение, будет подсознательно настраиваться на позитивный лад, думая о чизкейках, тирамису, фруктовых салатиках, брауни, эклерах с заварным кремом и вкуснейшем бабушкином торте «Полосатые штаны». После того, как родилась концепция, выбор сразу упростился. Я остановилась на недорогой немецкой коллекции однотонных обоев, воспроизводивших эффект шероховатой штукатурки. Главная спальня станет абрикосовой, веранда – лимонной, вторая комната спокойно шоколадной, а кухня – цвета крем-брюле. Наученная ремонтом кладовки, люстры я взяла самые простые – белые, в цвет дверей, и плоские. Потолки и так в доме низкие, не стоит их еще больше визуально опускать. Незатейливые пластмассовые карнизы, тоже белые, обошлись в сущие копейки. С текстилем для окон было сложнее. Хорошо, хоть ассортимент готовых занавесок в максимальном доме буквально сбивал с ног. Для абрикосовой спальни удалось подобрать такого же оттенка легкий тюль. Долго думала, что делать с верандой. Лимонный – весьма требовательный цвет. Наконец, решила взять сочные мятные шторы. Нет ничего лучше ледяного бодрящего коктейля с долькой лимона и тремя растертыми листочками мяты. Чтобы вторая комната не казалась слишком мрачной, шоколадные обои нужно оттенить мягкими, бархатистыми бежевыми портьерами. Подходящую рабочую атмосферу на кухне создадут рулонные жалюзи. Крупная светло-коричневая клетка будет весьма кстати. Страшно довольная своим очевидным дизайнерским талантом, больше никаких зенитовских цветов, благодарю покорно, я отправилась в отдел напольных покрытий. На веранду новый светлый линолеум цвета воздушных французских меренг. Я задумала превратить веранду в прихожую, и пол, по которому все будут ходить в мокрой обуви, нужно было прикрыть чем-то практичным. Для спальни – ковролин цвета абрикосовых косточек. Для второй комнаты – ковролин нежного сливочного оттенка. И еще один большой кусок линолеума цвета фундука на кухню. Кстати, о кухне. Небольшой холодильник совсем не помешает мне делать ремонт. Убедила я себя и выбрала невысокий беленький атлант размером с комод. Очень уж мне осточертел сухой паек. Чтобы симпатичный атлант не заскучал на кухне, я взяла ему подружку, белую же микроволновку округлых форм. Жаль, что она называлась не кариатидой. Когда кассирша озвучила общую сумму, мне слегка поплохело, все сильно подорожало за последние месяцы. Но я все же могла уложиться в бюджет, при условии, что всю мебель я впоследствии приобрету в сетевом шведском магазине. Оформив доставку на завтрашнее утро, я позволила себе расслабиться в продуктовом магазине. Теперь, когда у меня был холодильник и микроволновка, передо мной открывался целый новый мир здорового питания. Я набрала кучу продуктов. Лишь подходя к кассе, сообразила, что холодильник привезут только завтра. Мороженое, пирожные и капризные йогурты, скрипя сердце, пришлось выложить из тележки. «Ну как тебе мясо по-французски?» – спросила я вечером Василия. Как и обещал, он приехал после работы, чтобы научить меня клеить обои. Один рулон я предусмотрительно не стала включать в доставку. «Лучшее из того, что я ел в этом доме», – дипломатично ответил Вася, с трудом проглатывая кусок не в меру жирной свинины и подкладывая себе вилкой оливье из пластиковой коробочки. Если учесть, что в моем доме он ел пока только заварную лапшу и сухое печенье, комплиментом отделу кулинарии супермаркета я бы считать эти слова не стала. «Ты наверняка могла бы приготовить мясо гораздо вкуснее». «Навряд ли», — честно призналась я. «Готовить я особо не умею. Да и мечту свою выбросила на помойку». «Опять ты расстраиваешься из-за увольнения, а я думал, это уже в прошлом», – неправильно меня понял Василий и кивнул на телевизор, беззвучно работавший в углу. «Анжелику, что ли, в эфире увидела?» «Да нет, не мечта моя на помойке, хотя это тоже правда. Я имею в виду электроплитку старую. Помнишь, мечта она называлась? А про родную редакцию я сейчас вообще не вспоминаю». Почти не слукавила я, доедая свою порцию салата. Жирную шейку я до конца не смогла осилить. «Спутник городские каналы не показывает, да и времени на самокопанию и рефлексию у меня не остается». «Правильно, от рефлексов, связанных с ТТВ, пора уже избавляться», – одобрил Василий. Я не стала тратить время и объяснять, что рефлексия и рефлекс – понятия совершенно разные. Похоже, с русской литературой XIX века, в которой герои то и дело рефлексировали, Вася не был близко знаком. Впрочем, отсутствие лишнего багажа, в том числе литературного, помогало ему легко идти по жизни. Вася непринужденно закурил, откинувшись на спинку стула, и сказал: «На канале сейчас работать невозможно. У Савелия натурально крыша поехала. Он меня тут вызывает недавно и говорит: давай, говорит, обклеим конторские машины рекламой местной косметики. Будем информационными спонсорами проекта. Я наотрез отказался. Да ни один из моих водителей в жизни не сядет за руль автомобиля с нарисованной на борту помадой». Я не могла поверить своим ушам. Все это сумасбродство совершенно не вписывалось в стиль нашего рассудительного главного редактора. «Обалдеть! Это уже за гранью добра и зла. Послушай, но он ведь и тебя может теперь уволить». «Да и наплевать, мне эта работа уже надоела до смерти. Кручусь, как белка в колесе. Вот завтра, с утра пораньше на выезд, потом в ГАИ нужно смотаться по конторским делам». Вася устало махнул рукой. Под глазами у него в последнее время появились заметные мешки. Черная рубашка, вся какая-то несвежая, разительно отличалась от обычных его уютных клетчатых ковбоек. «А удовлетворения никакого, денег тоже», – продолжал он. «Достиг я уже своего потолка в транспортной службе ТТВ. Кстати, свой потолок ты просто отлично покрасила. Куда исчезли все эти серо-черные разводы и пятна? Белизна, как в Антарктиде, аж в глазах режет. Давай-ка теперь обоями займемся. Вообще-то, если по совести, стыки между плитами оргалита нужно подшпаклевать, но тогда ты до весны провозишься. Будем работать с тем, что есть». Процесс обучения я снимала на мобильный телефон. Хороший эпизод для моей программы. Василий абсолютно не стеснялся камеры, балагурил и острил. Мятая одежда и пыльные ботинки совершенно затмевались сумасшедшей харизмой. Хотелось смотреть только в его смешливые голубые глаза. «Итак, парни, если вы никогда не клеили обои, а всю свою жизнь клеили исключительно девушек, ничего страшного, вы были абсолютно правы, потому что держать в объятиях юную красотку куда приятнее, чем бездушный рулон бумаги. Но если юной красавице удалось заставить вас на себе жениться, то от обоев вам теперь никуда не деться. И что с ними делать, я вас сейчас научу». Пока я тихо хихикала, одновременно раздумывая, откуда у него такие познания о сладких объятиях юных красоток, Вася взял рулетку и подошел к стене. Как и в случае с девичьей фигурой, цифры здесь очень важны. Тщательно измеряем высоту стены, прибавляем сантиметров 20. Обои – это вам не мини-юбка, лучше потом укоротим сверху и снизу. Затем отрезаем, нежно намазываем клей, очень нежно. Обои, как и девушки, очень чувствительны, им не понравятся грубые прикосновения. Вася аккуратно взял длинный прямоугольник и приклеил его к кухонной стене. «Какие крепкие мускулы!» – подсознательно отметила я. А затем страстно прижимаем его к стене и гладим, гладим, пока не удостоверимся, что обои готовы остаться с нами навеки.